Алло. Здравствуйте, агентство по безопасности. Меня зовут Василия Дмитриевна. А Олега можно услышать? Кто еще раз? Не поняла. Агентство финансов по безопасности. Меня зовут Василия Дмитриевна. Ну, что это за агентство такое? Вы мне на вопрос ответите? Нет, вы сначала ответьте, вы представились. Я Я вам хочу ответила, да. выяснить, что это за такое Мне нужно агентство. понимать, с кем я общаюсь, есть ли нам смысл далее продолжать наш диалог. Ну, вы, наверное, заметили, что я уже не Олег Николаевич, да? Есть Да, смысл да. дальше общаться? Ну, ранее вы утверждали, что вы жена его. Ну да. А вы передавали ему информацию, что его разыскивают, что ему звонят? Конечно. А вы кто мне не объяснили, что за агентство? Компания «Займиго», которая занимается договором у Олега Николаевича. Так вы Займига или агентство этой финансовой безопасности? Агентство финансов про безопасность. Так. Работает с компанией «Займиго». А, по агентскому договору, я так понимаю, да? А, ну ясненько. Ну, То работайте, есть я так работайте. понимаю, что он не будет на связь выходить, я правильно Не, не понимаю? хочет он с вами общаться. Ну, тогда в будущем ждут выездные Да, мероприятия по адресу конечно, Гипсов. очень ждем. До свидания. Да. Алло. Здравствуйте. Да. Меня зовут Надежда. Я представляю Восточный экспресс-банк. Екатерина Евгеньевна, правильно к вам обращаюсь? Ой, Надежда, а какая же у вас фамилия и отчество? Ну, скажите, у вас знакома Екатерина Евгеньевна? Это я, так вот продолжаем разговор. На вышепомянутый вопрос ответите? Не поняла вас. Неправильное отчество ваше? Нет, все правильно, я не услышала вашу фамилию, имя, отчество. Я только имя ваше услышала. Меня зовут Надежда, представляю Восточный экспресс-банк. Удобно вам сейчас разговаривать? Так вот, я к чему и говорю, вы только Надежду сказали, а надо еще вашу фамилию и отчество. Мы непосредственно, могу уточнить, непосредственно предоставляем только в данный момент имя Надежда Рафаиловна. Нет, а почему? По закону не хотите? Там же в 230-м написано, что вы обязаны представляться. Могу непосредственно Обязательно предоставить фамилию. Екатерине Евгеньевне Полупанова, Надежда Рафаиловна. Вот. Представляю Восточный экспресс-банк. Удобно вам сейчас разговаривать? Департамент взыскания, забыла сказать. Я уже за вас там все знаю. Все ваши скрипты, все ваши должности. По какой департамент вы сейчас говорите, Екатерина Евгеньевна? Мы Ну... звоним вам непосредственно с целью информирования. Только вижу, что вы оставляли заявку на кредит через интернет. Верно? Да ладно, второй раз такой случай. Я смотрю, короче, департамент взыскания пропал. У меня на день то два раза в день звонит. А сейчас вы мне хотите кредит предложить? Мы звоним, мы непосредственно вижу, что у вас оставляли заявку на кредит, и поэтому в данный момент А уточняю у вас. когда я стесняюсь Оставляли? просить? В данный момент не вижу, в какой день вы оставляли непосредственно, но вижу, что вы оставляли заявку на кредит через интернет. Поэтому уточняю сейчас в данный момент. Оставляли? Просто ваш данный номер участвует в акции нашего банка. Мы звоним Ага. лишь с целью информирования. И что там за Восточный банк акция? предлагает вам кредит по ставке от 9,9% годовых на сумму до 500 тысяч рублей. Могло бы заинтересовать вас данное А предложение, чего Екатерина там Евгеньевна? надо для этого? Ну, документ А скажите, какие-то там. пожалуйста, какую вы сумму хотели бы рассмотреть для себя? До 300 тысяч рублей или свыше 300 тысяч рублей? Ну, чем больше, тем лучше. Поняла вас. Смотрите, в данный момент, если вы сумму рассматриваете свыше 300 тысяч рублей, давайте уточним, сколько полных лет вам? 28. Хорошо. Вам необходимо будет иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий доход или занятость, заверенный работодателем. Или вы можете рассмотреть под залог недвижимости. Необходим только паспорт и документы на собственность, А если в если что, данной вашей квартиру есть ваша отберут, собственность. если что, да, так, если вдруг. Почему, Екатерина Евгеньевна? Просто вы можете непосредственно под залог рассмотреть данное предложение, если есть что-то в вашей собственности, или по документам непосредственно паспорт и документ, подтверждающий доход или занятость, заверенный работодателем, то есть справка 2 НДФЛ. И все, Будет то есть, возможность а непосредственно никаких предъявить? поручителей ничего не надо, да? Нет, Екатерина Евгеньевна, поручителей непосредственно не нужно будет. Если вы сумму свыше 300 тысяч рублей рассматриваете, то, соответственно, либо можете рассмотреть для себя под залог недвижимости, либо по документу непосредственно справки 2 НДФЛ, А если есть такая до возможность. 300, если. До 300 тысяч рублей, тогда вам необходимо будет только паспорт при себе иметь. И все. Так как у нас данная сумма, да, до 300 тысяч рублей рассматривается по паспорту. Даже если человек не работает. Какой вы хотели? То есть вы в данный момент не работаете? Ну вот если вдруг я так не работала бы. Вы смотрите, просто в данный момент, если вы не работаете, то есть, может быть, не работаете неофициально или просто работаете по трудовому договору на официальную организацию? Ну, давайте рассмотрим разные варианты. Допустим, я вообще не работаю. В данный момент, если вы совсем не работаете, то, может быть, что-то от государства получаете дополнительный доход? Может быть, льготы, пособия, пенсии? Ничего не получаю, если от государства. Если в данный момент не работаете и от государства не получаете, то есть нет подтверждения дохода, то, к сожалению, не сможем кредитовать. Давайте мы точнее непосредственно. Так нет, ну смотрите, вы же только ж паспорт просите. Там же в паспорте не указано, работаю я, не работаю. Ну, в паспорте у вас не может быть указано, что вы работаете или не работаете. А вы говорите, хватает вам вполне паспорта. Вот поэтому у нас есть стандартные требования банка, поэтому мы с вами и должны сверить стандартные требования банка. Вот поэтому хотела бы уточнить у вас непосредственно, хотели бы вы рассмотреть для начала данное предложение для себя? Ну, допустим, я неофициально работаю. По трудовому договору работаете? Ну, да, там какая-то Филькина грамота есть у меня. По трудовому договору? То есть организация, на которой вы работаете, официально? Она официально, да, только вся зарплата неофициальная. Хорошо. Поняла вас. То есть в данный момент являетесь гражданкой Российской Федерации? Ну, я как бы всегда ей являлась. Угу. А полных лет вам ранее наш с вами разговор, вы сказали 28, все верно? Да. Поняла вас. Смотрите, в данный момент под стандартные требования банка вы подходите, Екатерина Евгеньевна. Если в данный момент вы работаете по трудовому договору, то есть на официальную организацию, соответственно, какую вы сумму хотели бы рассмотреть для себя? Ну, как дадите с такими вот раскладами? Сколько вы дадите? 300? Смотрите, вы можете непосредственно рассмотреть, так как вы работаете по трудовому договору, вы можете рассмотреть сумму также для себя, как и до 300 тысяч рублей по паспорту, или, соответственно, можете рассмотреть по документам, соответственно, либо по залог недвижимости, либо... Могу уже больше, а если вот нет, не хочу я недвижимость там трогать, а просто вот как бы паспорт... Поняла там... вас, тогда вам необходим... Поняла вас, тогда вам необходим будет паспорт и заверенный работодателем документ, подтверждающий доход или занятость. А если там доход, так, непосредственно... то у нас такой не весь, с половиной зарплаты. А смотрите... Я вас поняла. Вы смотрите, вы можете рассмотреть по документу непосредственно, так как вы неофициально работаете, то есть вы подтверждение дохода справкой 2 НДФЛ не сможете подтвердить, так как вы по трудовому договору, по трудовой книжке не работаете. Соответственно, в данный момент вы можете по форме банка плюс дополнительный документ. Это, соответственно, вы заходите на наш сайт официальный нашего банка, там в разделе документы есть непосредственно шапка, то есть нашего справки. Вы ее распечатываете и, соответственно, уже заполняете, и ваш работодатель должен просто подтвердить печатью и подписью, и уже с данным документом вы можете обратиться в отделение офиса. То, конечно, там все равно мне полностью все же не будут мне показывать. Они эту серую там и покажут. Вы имеете в виду ваш работодатель? То есть вам величина зарплаты не важна, вам главное, что она есть, в принципе, да, любая? Ну, в данный момент, да, Екатерина Евгеньевна, что непосредственно вы работаете по трудовому договору, то есть и непосредственно копию вашего трудового договора. А, ну понятно, без суммы вас не интересует. Ну, я поняла. Хотели бы рассмотреть для себя? Если вас заинтересовало данное предложение, смотрите, данным... вот кредитную историю вы проверяете? Соответственно, у вас имеется просроченная задолженность? Ну, если, допустим, есть, да. То уже не дадите. В стороннем банке или в нашем? В другом, конечно. Ну, раз вы мне звоните. В другом банке. Да. Смотрите, если у вас непосредственно есть действующая просроченная задолженность в стороннем банке, то это к нам отношения никакого не имеет, сторонний банк. В любом случае наш банк рассматривает и для каждого клиента подбирается индивидуальные условия. Соответственно, сформируется предложение из ваших персональных данных. То есть мы сейчас можем с вами зафиксировать встречу в отделении офиса, куда вы уже подъедете, заполните полноценную заявку с нашим специалистом. В течение некоторого времени вам огласят решение, И в случае положительного решения вы получите денежные средства сразу, то есть вам не придется несколько раз ездить в отделение офиса, и вы уже для себя, то есть на месте сможете принять какое-то конструктивное решение. То есть либо вы соглашаетесь с данными условиями, которые банк сформирует, а, так как, еще раз повторюсь, для каждых клиентов подбираются индивидуальные условия. Ну, то есть там или сумма, вы сами там смотрите право. Лично по каждому человеку, какую вы можете ему сумму дать или не дать. Нет, зачем? Нет, это с ваших слов. Екатерина Евгеньевна, будет, как только вы непосредственно сами какую хотели бы для себя сумму рассмотреть, то есть, соответственно, уже специалист внесет данные, и, соответственно, уже... Угу. Совершенно верно. От ваших персональных данных будет отталкиваться, соответственно, банк. Но, еще раз повторюсь, для каждого клиента подбираются индивидуальные условия. То есть рассматривать в любом случае непосредственно, если даже у вас ранее была там кредитная история, то есть, да, то есть, соответственно, испорчена, то в данный момент все равно банк предложит вам какую-то, то есть, альтернативу. Вы уже как раз сможете принять для себя решение, если вас устроит. Ну, а эта альтернатива, она, насколько она будет, как она? То есть, они уменьшат сумму или как она будет выглядеть, если вот... Смотрите, в данный момент непосредственно, что предложит банк. Не только, что уменьшить сумму, а, соответственно, то есть предложит для вас, если вас устроит условие, то есть какой будет ежемесячный платеж, какая будет уже фиксирована процентная ставка, то есть на какой срок, то есть какую сумму вам одобрить. Ставку побольше сделают, да, если у меня что-то там были какие-то проблемы раньше, да? Это только, смотрите, Екатерина Евгеньевна, в данный момент это только зависит от персональных данных, что банк сформирует, вы уже на месте сможете принять для себя решение. Вот я вам ранее уже говорила, что если устроит вас данное предложение, вы можете непосредственно заключить договор. Если вас не устроит, вы вправе отказаться, это будет ваше право. Не, ну если все равно мне что-то предложат, я все равно, конечно, возьму. Но я говорю, если вообще могут отказать, если у меня кредитная история не совсем такая чистая. То есть мне все-таки что-то предложат в любом случае. Конечно, Екатерина Евгеньевна, потому что у нас непосредственно, уже я вам ранее говорила, да, то есть для каждого клиента подбирается индивидуальное условие. У нас есть клиенты, у которых ранее уже были тоже просроченные задолженности, и, соответственно, то есть банк одобрял, то есть шел на уступки и, соответственно, предлагал какую-то альтернативу. Поэтому в данный момент, как только вы сможете подать заявку, соответственно, вам в течение некоторого времени специалист уже огласит решение. И вы уже как раз сможете принять для себя решение. То есть, потому что у нас как наличные денежные средства предоставляются, так и кредитные карты. Тут уже вы сами для себя примете решение, что будет для вас более удобным и, соответственно, по условиям тем, которые предоставит банк. Понятно. А вам обязательно надо ехать в банк? Или можно это как-то дистанционно сделать? Смотрите, возможности есть дистанционно решить непосредственно, какое будет решение, но, к сожалению, по техническим причинам мы не можем сейчас с вами заполнить заявку дистанционно. Мы можем только зафиксировать максимально выгодные условия и записать в отделение офиса. Ну, я просто даже не знаю, у меня время когда будет. А где смотрите, банки? Смотрите, мы можем с вами... Смотрите, просто мы можем с вами, если вы не располагаете свободным временем, к примеру, на этой неделе, мы можем с вами зафиксировать на следующей неделе, и, соответственно, уже вы, как раз у вас будет возможность подумать, то есть решить свои данные вопросы, да, то есть и уже понимать, если у вас будет возможность обратиться в данный день, тем более день и время, выбирайте вы сами, как будет для вас более удобно. И мы зафиксируем с вами на какой-то определенный день, то есть, допустим, на следующей неделе. Если вдруг у вас не получится обратиться в данный день, но будет возможность, да, то есть, но не получится по своим личным вопросам обратиться в этот день, вы можете позвонить по горячей линии. Данная горячая линия у нас бесплатная, звонок с любого номера телефона. Данная горячая линия работает у нас 24/7. Соответственно, номер простой у нас 8-800-100-700. И перенести встречу на тот день, когда будет для вас более удобно. А вдруг уже через неделю у вас починится там вот это, вы говорите, там не работает там какая-то система, что онлайн можно. Вот, может, через неделю смотрите, то есть вы хотели бы непосредственно все-таки рассмотреть дистанционно, чтобы не обращаться в отделение, правильно вас понимаю? Да. Поняла вас. Смотрите, в данный момент мы можем, так как сейчас, к сожалению, вот не можем с вами заполнить заявку дистанционно, можем вам перезвонить тогда в какое-то удобное для вас время. Когда и, соответственно, уже заполнить заявку дистанционно. Ну, как все, будет для вас более удобно, как вы будете располагать свободным временем? Ну, как вы почините свою систему, которая сможет дистанционно оформлять, тогда и звоните. Завтра возможно будет вам тогда перезвонить? А, то есть завтра уже починится? Да, конечно, в данный момент просто вот, к сожалению, по техническим причинам не можем. Ну да, давайте, поэтому... давайте. Хорошо, я вас поняла тогда, Екатерина Евгеньевна, наши специалисты тогда завтра с вами свяжутся в течение дня. Ожидайте звонка специалистов. Спасибо вам тогда за уделенное время. С наступающим вас праздником. Ой, всего вам тоже. Доброго. Да, до свидания. До свидания. Алло. Вы слышите меня? Алло. Алло, здравствуйте. Это компания МБА Финансы, специалист Медведева Татьяна Леонидовна. Запись ведется. Скажите, пожалуйста, могу услышать Олега Николаевича? Нет. А вы его жена, да? Ну да. Скажите, пожалуйста, по какому телефону я могу связаться с Олегом Николаевичем? Только поэтому. Поэтому, да? Угу. А вы не могли бы ему потом передать, чтобы он связался с нами? Да, он не хочет. Ну, скажите, что есть очень важная информация для него. Да, он прекрасно как бы знает. Он интересно. Как-то один раз что перезвонил, он... ему ничего интересного это не показалось. С нами он не связывал. Может быть, куда-либо еще он звонил. Ну, вы вот ему все же напомните? Нагрел, не бойся.